Наверное, буду ходить сюда обедать. Съедобно и недорого. Вот тут и встретимся. Тебе удобно? Пойдет. Тогда спасибо. Да я попрощаюсь. Вроде еще один заказ наклевывается. Надо кое с кем встретиться. Рад был увидеться и узнать, что у тебя все хорошо. Удачи. В голосе Диего мелькнула ирония. Ольга так и не разобралась, кто же такой этот Тедди, но было ужасно интересно слушать их разговор. Когда двое людей говорят о чем-то понятном для них, но непонятном постороннему, это всегда любопытно. «Диего, а кто это был?» — спросила Ольга, едва дождавшись, когда за странным знакомцем закроется дверь. «Вот все тебе надо знать», — хмыкнул мистер Алиец, мигов посерьезнее. «Скажу, если хочешь, но не здесь, а как-нибудь наедине. А то твой приятель обделается с перепугу, а я окажусь виноват. Ты скажешь, что я нарочно его пугаю». «Как это наедине? Нам тоже интересно», — вмешалась Зинь. «Лишнее знание бывает вредно», — наставительно заметил Диего. Заинтригованная общественность еще долго домогалась ответа, но он так и не сказал, чем окончательно уверил Ольгу в правильности ее догадок. Стоит ли сомневаться, что Артур подумал то же самое, но истолковал ситуацию таким нелепым образом, что Ольга даже не нашлась, что умного ответить. Выскажи он свои соображения сразу же, за обедом, возможно, его удалось бы вразумить коллективно. Но осторожный маэстро приберег сии умные мысли на вечер и высказал Ольге наедине, когда она вернулась домой. «У тебя что, с головой не в порядке?» — выдала, наконец, ошарашенная девушка. «Может, тебе пора к психотерапевту сходить? Или как они здесь называются? Предположить, будто Диего хочет нанять убийцу, чтобы от тебя избавиться? Это уже смахивает на манию преследования. Да на кой ему платить постороннему человеку за то, что он умеет сам, причем в совершенстве? А чтобы его не заподозрили? Да ведь все равно заподозрят. Но у него будут убедительные доказательства, что он в это время был в другом месте, и его видела куча народу. Не говори ерунды. Стал бы он прилюдно общаться с этим дядькой, если бы планировал такое тонкое дело. Их же половина коллектива видела вместе. Так заказы не делаются, контакт заказчика с исполнителем тщательно скрывается. И откуда у тебя такие познания в тонкостях организации заказных убийств? С ядовитой иронией поинтересовался Артур. Неужели твой бывший трепался с тобой о своей работе? Нет. Тон ему съехидничала Ольга. «Представь себе, моим просвещением по части всякой уголовщины занимался лично его величество, а уж он в этом разбирается получше тебя». Возможно, они опять бы поссорились из-за дурацких опасений Артура, но, к счастью, их прервали. Не успел мистер Алиец ответить что-то подобающее, как в комнате материализовался Мафей, и тема беседы была благополучно похоронена. — Ольга, не раздевайся, — сообщил принц после приветствия. — Меня за тобой прислали. — Король? — уточнила Ольга, наскоро соображая, годится ли ее наряд для визита во дворец, или переодеваться все же придется. — Нет, Элмор, говорю же, не переодевайся. — Элмор только меня пригласил или нас обоих? — Обоих, конечно. — Гитару брать? — тут же уточнила Артура, слегка приободрившись. — Не знаю. Ну, возьми на всякий случай. Плакса свою взял. Но не уверен, что она тебе подойдет. Диего всегда говорит, что у товарища не инструмент, а дрова. «Ой, а Плакса тоже приехал?» — обрадовалась Ольга. «Наконец-то я хоть с ним парой слов перекинусь без всякой этой официальной ерунды». Артур настороженно приостановился, как это с ним всегда бывало при упоминании имени Диего, и уточнил. «А этот тоже будет там?» «Кто?» Мафей не понял или нарочно прикинулся особо недогадливым, чтобы заставить собеседника хоть раз назвать предмет разговора по имени. Ольгу тоже всегда раздражала эта манера пользоваться всякими неприятно обзывательными иносказаниями, когда у человека имя есть. На вопрос насторожил ее. Неужели Элмор не понимает, что если эти двое соберутся вместе, вечер будет испорчен? «Ольгин бывший», — уточнил Артура, категорически не желая проявлять уважение к сопернику. «Элмор пригласил всех, кто считает себя ее друзьями», — разъяснил принц, — «так что, если он тоже себя таковым считает, то придет». «Вот молодец! Теперь получается, что Артура и отказаться не может. Впрочем, если бы он сейчас встал в позу и начал отказываться, было бы еще хуже. Ольге пришлось бы либо тоже отказываться, чего ей совсем не хотелось, либо обидеть Артура, бросив его одного дома без ужина. Да еще выслушать потом, что она предпочла ему ненавистного соперника, что она его не любит, ну и тому подобный бред. «Постой-ка, а я при чем тут?» — спросила Ольга, обратив внимание на странную формулировку приглашения. «Почему именно моих друзей?» Мафей виновато задрал брови. «Ольга, это сюрприз. Ну, сама увидишь. Ну, пожалуйста, все потом скажут, что я разболтал и что мне ничего нельзя доверить. Ну...» Пришлось притвориться, что большая компания в гостиной Элмора действительно является для нее сюрпризом, и что она в самом деле не ожидала застать здесь Его Величество Шелара с супругой и придворным магом, Его Величество Орландо с невестой, Жака с Терезой и, разумеется, Дона Диего. Как же отказался бы он лишний раз увидеться с Ольгой? «А вот и виновница торжества!» — радостно возгласил хозяин дома, распахивая объятия. «Мы уже заждались!» «А по какому поводу праздник?» — уже искренне удивилась Ольга, услышав это. «Ведь вроде бы мой день рождения мы еще летом отметили». «Я же говорил, что она не помнит», — засмеялся король. «Кто тут имел наглость со мной поспорить?» «Хорошо, с меня коньяк», — вздохнул шут. «А что я должна была помнить?» Ольга уже испугалась, что прозевала какой-нибудь местный праздник вроде почитания какого-нибудь божества или последнего дня листопада. «Но напряги память», — с хитрой улыбкой посоветовал король, — «и вспомни, что было в этот день год тому назад». «Да будет тебе измываться над бедной девушкой», — оборвал его Элмор и взял со стола наполненный бокал. «Как она тебе вспомнит, если она тогда еще и календаря не знала?» «Лучше скажи тост и заодно напомни Ольге, о каком знаменательном событии она забыла». «Я бы поспорил, но уж так и быть».